таинство искупления Христова, страдания Его, крестную смерть и воскресение Его, и вознесение, и второе пришествие надо непрестанно памятовать и всему этому соответствовать. Чтить святыню Божией Матери, как одушевленного кивота и храма Божества, как обоженной паче всех чествовать и у нее и спрашивать после Господа очищения и святыни, и крепости в вере и любви.